Глава 10. Нарядный лифтер. Роль, которую Джордж дал Сирилу, умещалась на двух машинописных страничках. Но бедняга вкладывал в работу над образом столько сил, словно ему предстоит играть по меньшей мере Гамлета. За первые два дня он декламировал мне свой текст не меньше 12 раз. При этом он отчего-то был искренне убежден, что встречает в ответ лишь восторженное восхищение, одобрение и сочувствие. Днем меня терзали мысли о том, что со мной сделает тетя Агата, а по ночам Сирил то и дело вырывал меня из сладкого забытья, чтобы узнать мое мнение о его очередной актерской находке. Нетрудно догадаться, что скоро от меня осталась лишь тень». И все это время Дживс по-прежнему держался со мной очень холодно и отчужденно из-за лиловых носков. Вот такие невзгоды и старят человека, и у кипучей молодости начинают постарчески дрожать коленки. А тут еще подоспело письмо от тети Агаты. На первых 6 страницах она расписывала переживания родных Сирила в связи с его намерением пойти в актеры, а на последующих 6 подробно перечисляла, что именно она подумает, скажет и сделает, если я не сумею оградить ее протеже от пагубных соблазнов на американском континенте. Письмо пришло с дневной почтой, и содержание его меня так напугало, что я не мог держать его в себе. Не в силах дожидаться, пока Дживс придет на мой звонок, я пулей понесся на кухню, жалобно блея, как осиротевший ягненок, и на всем скаку остановился на пороге. На кухне происходило что-то вроде званого чаепития. За столом сидел унылого вида малый, похожий на слугу, а рядом с ним мальчик в норфолкской куртке. Унылый пил виски с содовой, а мальчик алчно поглощал кусок кекса с джемом. «Ах, извините, Дживс, — сказал я, — неловко прерывать ваш праздник разума и пир духа, но...» И тут я почувствовал на себе взгляд мальчишки, прошивший меня на вылет точно пуля. Ну, вы знаете, такой холодный, враждебный и осуждающий взгляд, который заставляет проверить, не съехал ли у вас на сторону галстук. Так смотрят на дохлую крысу, которую кот притащил в дом после очередного турне по местным помойкам. Мальчик был не в меру толст, с веснушками, по всему лицу, в настоящий момент сильно перепачканному джемом. «Привет, привет, привет!» — сказал я. «Что?» — на этом мое красноречие иссякло. Веснущатый отрок все так же, не мигая, глядел на меня. Может быть, конечно, он так выражал свою любовь, но мне лично показалось, что он обо мне очень низкого мнения и в будущем не ждет от меня ничего хорошего. По-моему, я ему был неприятен, как остывший гренок с сыром. «Тебя как звать?» — спросил он. «Звать? А как моя фамилия? Вустер. Мой папа богаче тебя». После этого я, по-видимому, перестал для него существовать. Покончив со мной, он снова принялся за джем, и я повернулся к Дживсу. «Послушайте, Дживс, можно вас на минутку? Мне надо вам кое-что показать». «Хорошо, сэр». Мы вместе прошли в гостиную. «Это еще что за милый крошка, Дживс?» «Вы говорите о юном джентльмене, сэр? По-вашему, слово «джентльмен» ему подходит?» «Надеюсь, это не слишком большая вольность с моей стороны пригласить его в дом, сэр». «О, нет, нисколько. Если у вас такое представление о приятном времяпрепровождении, ради бога». «Я случайно встретил юного джентльмена, когда он гулял с отцовским лакеем, сэр, которого я близко знал в Лондоне, и я взял на себя смелость пригласить обоих на чашку чая». «Ладно, бог с ним, Дживс. Взгляните лучше на это». Он пробежал письмо глазами от начала до конца. «Да, весьма неприятно, сэр. Вот и все, что он счел нужным сказать». «Что будем делать?» «Жизнь может сама подсказать решение». «Но может и не подсказать, верно?» «Совершенно верно, сэр». Тут раздался звонок в дверь. Дживс растаял в воздухе, а в гостиную ввалился Сирил, излучая безудержное веселье и радость бытия. «Вустер, старина!» — сказал он. «Мне нужен ваш совет. Вы же хорошо знаете мою роль, верно? Какой мне выбрать костюм? В первом акте действие происходит в отеле. Время — 3 часа дня. Что мне надеть, как вы думаете?» Я был совершенно не в настроении обсуждать с ним детали мужского туалета. «Лучше поговорите на эту тему с Дживсом», — сказал я. «Отличная мысль. А где он?» «Думаю, вернулся на кухню». Тогда, может быть, я позвоню? Вы не возражаете? Валяйте. В гостиную бесшумно вплыл Дживс. «Послушайте, Дживс», — начал Сирил, — «мне нужен ваш совет. Дело в том, что... Привет. Кто это?» Тут я заметил, что вслед за Дживсом в гостиную проник толстый мальчик и смотрит на Сирила с таким выражением, как будто самые худшие его опасения подтвердились. Стало тихо. С минуту ребенок внимательно разглядывал Сирила, потом огласил свой вердикт. «Рыба!» «А что?» — сказал Сирил. «Мальчик, которого, как видно, с молодых ногтей приучили говорить правду и ничего, кроме правды, охотно пояснил, что именно он имел в виду. «У тебя рожа рыбья!» Сказано это было скорее с жалостью, чем в осуждении, что было, я считаю, благородно с его стороны. Я, например, когда смотрю на Сирила, не могу отделаться от мысли, что ответственность за такое лицо несет главным образом он сам. В моей душе впервые шевельнулось теплое чувство к юному правдолюбцу. Нет, в самом деле, разговор начинал доставлять мне удовольствие. Прошло несколько секунд, прежде чем до Сирила дошел смысл сказанного устами младенца, и тогда мы услышали, как закипела кровь Бассингтонов. «Черт меня побери!» — сказал он. «Будь я проклят!» «Я бы не согласился иметь такое лицо», — продолжал мальчик с подкупающей искренностью в голосе. «Даже за $1 000 000». Он немного подумал и удвоил цену. «Даже за $2 000 000». Что произошло после этого, точно описать не берусь, но события развивались с ошеломляющей быстротой. По-видимому, Сирил бросился на ребенка. Во всяком случае, воздух был явно перенасыщен мельканием рук, ног и неопознанных предметов. Что-то сильно ударило меня чуть ниже третьей жилетной пуговицы. Я рухнул на канапе и потерял интерес к происходящему. Восстав из пепла, я обнаружил, что Дживс с мальчишкой уже ретировались с поля боя, а Сирил стоит посреди комнаты и сердито фыркает. «Вустер, откуда взялся этот возмутительный наглец?» «Понятия не имею. Никогда его прежде не видел. Я успел-таки влепить ему пару горячих, прежде чем он сбежал. Послушайте, Вустер, этот мальчишка сказал одну чертовски странную вещь. Он заявил, будто Дживс пообещал дать ему доллар, если он назовет меня, ну, словом, скажет то, что он сказал». Мне это показалось совершенно неправдоподобным. «С чего бы вдруг?» «Да, мне это тоже показалось странным. Зачем это Дживсу?» «Мне тоже непонятно». «Дживсу-то что до того, какая у вас физиономия?» «Верно», — сказал он, как мне показалось, довольно холодно. «Почему, не знаю. Ладно, я поскакал. Хоп-хоп». «Хоп-хоп». Примерно через неделю после этого странного происшествия мне позвонил Джордж Каффин и пригласил на прогон спектакля. Премьера «Спроси у папы» должна была состояться в Скенектеде в следующий понедельник. А сейчас это что-то вроде предварительной генеральной репетиции. Предварительная генеральная репетиция, объяснил мне старина Джордж, то же самое, что и настоящая генеральная репетиция, и заканчивается, как правило, далеко за полночь. «Только еще интереснее, чем настоящая», — добавил он. «Время прогона не ограничено, и все участники спектакля, которые накануне премьеры всегда сильно возбуждены, имеют возможность высказать все, что они друг о друге думают. Короче говоря, удовольствие получают все без исключения». Прогон был назначен на 8, поэтому я подрулил в начале 11, чтобы не слишком долго ждать начала. И оказался прав. Джордж еще торчал на сцене и что-то обсуждал с каким-то типом в рубашке. Рядом стоял еще один, в огромных очках, с круглым брюшком и абсолютно лысым черепом. Я его уже раза два видел вместе с Джорджем в клубе и знал, что это их директор Блюменфильд. И я помахал Джорджу и сел в последний ряд, чтобы не подвернуться кому-нибудь под горячую руку, когда начнут выяснять отношения. Потом Джордж спрыгнул со сцены в зал и подсел ко мне. Сравнительно скоро после этого опустили занавес. Пианист, как умело, отбарабанил несколько вступительных тактов, и занавес подняли снова. Сюжета «Спроси у папы» я не помню. Могу только сказать, что действие вполне успешно развивалось и без Сирила. С Сначала я был этим сильно озадачен. Наслушавшись, как Сирил зубрит свою роль и высказывает глубокомысленные соображения о подходе к такому-то месту и о трактовке такого-то образа, я вообразил, что Сирил и вправду становой хребет спектакля, а остальные члены труппы выходят лишь для того, чтобы как-то заполнить паузы, когда его нет на сцене. Я добрых полчаса ждал его выхода, пока не обнаружил, что он с самого начала находился на подмостках. Я узнал его в странном, криминального вида субъекте, который стоит, прислонившись к пыльной катке с пальмой, и с сочувствующим видом слушает, как главная героиня поет про то, что любовь похожа на что-то там, сейчас уже не помню, на что именно. А после второго куплета он принялся приплясывать вместе с десятком других столь же нелепых уродцев. Жуткое зрелище. Я живо представил себе, как тетя Агата расчехляет свой томагавк, а Бассингтон-Бассингтон-старший натягивает подбитые гвоздями сапоги, чтобы дать мне хорошего пинка пониже спины. Едва пляска закончилась, и Сирил со товарищи уволоклись за кулисы, как из темноты справа от меня прозвучал звонкий голос. «Папа!» Блюменфельд хлопнул в ладоши, и главный герой, начавший монолог, сконфуженно умолк. Я вгляделся в полутьму зала и узнал того самого веснушчатого парнишку, Дживсова знакомца. Руки в карманах, он в развалочку шел по проходу с таким видом, словно он тут хозяин. Все почтительно затихли. «Папа!» — громко произнес веснушчатый. «Этот номер не годится!» Старый Блюменфельд нежно улыбнулся. «Тебе не нравится, дорогой?» «С души воротит». «Ты совершенно прав». «Тут требуется что-то позабористее, побольше перца». «В самую точку, мой мальчик. Я себе помечу. Хорошо, поехали дальше». Я повернулся к Джорджу, который что-то раздраженно пробормотал себе под нос. «Скажите, старина, это еще что за чудо природы?» В ответ Джордж издал глухой страдальческий стон. «Вот принесла нелегкая. Это сын Блюменфельда. Теперь он нам устроит веселую жизнь». «Он что, всегда тут распоряжается?» «Всегда». «Но почему Блюменфельд его слушает?» «Этого никто не знает. Может, из-за слепой родительской любви, а может, он смотрит на мальчишку, как на талисман, который приносит удачу спектаклю. А, скорее всего, он считает, что у его чада умственное развитие, как у среднего зрителя, и то, что нравится ему, будет пользоваться успехом у публики. И наоборот, что не одобрил его сын, то и никому в зале не придется по вкусу. Это не мальчишка, а настоящая моровая язва, ехидна и ядовитая гадина. Я готов задушить его собственными руками». Репетиция продолжалась. Главный герой отбарабанил свой монолог. Затем последовала короткая, но страстная перепалка между помощником режиссера и голосом по имени Билл, звучащим откуда-то с верхотуры на тему «Когда Билл, черт бы его, совсем побрал, научится вовремя давать желтый?» После чего спектакль возобновился и шел без особых приключений до тех пор, пока не настала очередь сцены, в которой играл Сирил. Я по-прежнему смутно представлял себе сюжет пьесы, но, насколько я понял, Сирил изображал английского пэра, приехавшего в Америку, по-видимому, из самых лучших побуждений. До этого момента он произнес на сцене всего две реплики. Первая была «Но послушайте», а вторая «Да черт возьми!». Но, насколько я помнил по тому, что он при мне декламировал, ему вскоре предстояло показать себя во всей красе. Я откинулся в кресле и стал ждать, когда он вырвется на авансцену. И через 5 минут действительно вырвался. К этому времени на сцене бушевали нешуточные страсти. Голос и помощник режиссера повторили ссору влюбленных. Теперь на тему «Почему этот чертов Билл не переключает на голубой?». Вслед за этим с карниза свалился цветочный горшок и чудом не раскроил череп главному герою. Короче говоря, когда Сирил, который до этого болтался где-то на заднем плане, выкатился в центр сцены и занял стартовую позицию для своего главного забега, атмосфера была накалена не на шутку. Героиня что-то там такое проговорила по тексту пьесы, не помню что, и вся труппа с Сирилом во главе радостно заскакала вокруг, как и полагается, перед началом очень редкого номера. Первая реплика Сирила была: «О, нет, нет, не говорите так». И, на мой взгляд, он выкрикнул ее достаточно энергично, напористо и вообще. Но не успела героиня открыть рот для ответной тирады, как наш веснушчатый приятель снова поднялся, чтобы заявить протест. «Папа!» «Да, дорогой?» «Вот тот никуда не годится». «Который из них, дорогой?» «Этот, с рыбьей рожей». «Но там у всех рыбьи рожи, дорогой». Мальчик вынужден был признать справедливость этого замечания, поэтому он уточнил: «Вон тот урод». «Какой урод? Вот этот?» — спросил Блюменфельд, указывая пальцем на Сирила. «Ага, полная бездарь». «Мне и самому так показалось. Меня от него просто тошнит». «Ты, как всегда, прав, мой мальчик. У меня точно такое же чувство». Пока они обменивались репликами, Сирил слушал, разинув рот. Теперь он выбежал на авансцену. Даже с того места, где я сидел, было видно, что грубые слова нанесли фамильной гордости Бассингтона в чувствительный удар. У него покраснели уши, потом нос, потом щеки, и через четверть минуты он стал похож на человека, уцелевшего после взрыва на фабрике томатной пасты. «Что это значит, черт побери?» «А что это значит, черт побери?» — закричал Блюменфельд. «Кто вам позволил орать на меня со сцены?» «Честно говоря, я подумываю, не спуститься ли в зал и не отшлепать ли мне этого маленького нахала». «Что?» «Всерьез подумываю». Блюменфельд начал раздуваться, словно кто-то накачивал его насосом, и стал еще больше похож на шар. «Послушайте, мистер, не знаю, как вас там...» «Бассингтон, Бассингтон, а древний род Бассингтон, Бассингтонов, мы, Бассингтон, Бассингтоны, не привыкли, чтобы...» Блюменфельд в краткой, но доходчивой форме изложил ему все, что он думает о Бассингтон, Бассингтонах и об их привычках. Послушать их собралась вся труппа. Актеры явно получали огромное удовольствие. Одни с любопытством выглядывали из-за кулис, другие высовывались из-за бутафорских деревьев. «Ты должен стараться, если хочешь работать на моего папу!» — произнес толстый отрок и укоризненно покачал головой. «Какая неслыханная наглость!» — закричал Сирил срывающимся голосом. «Что такое?» — рявкнул Блюменфельд. «Вы что, не понимаете, что он мой сын?» «Прекрасно понимаю», — сказал Сирил, — «и приношу вам обоим соболезнования». «Вы уволены!» — завопил Блюменфельд, раздуваясь еще больше прежнего. «Вон из моего театра!» На следующее утро, примерно в половине одиннадцатого, когда я уже успел прополоскать гортань чашкой доброго Оланга, в спальне бесшумно возник Дживс и сообщил, что в гостиной меня дожидается Сирил. «Ну и как он на вид, Дживс?» «Я полагаю, мне не пристало критиковать внешность ваших друзей, сэр». «Я не это имею в виду. Я хотел спросить, показался ли он вам раздражительным, обиженным и все такое?» «Я бы не сказал, сэр. Он выглядит вполне спокойным». «Странно, сэр». «Ничего. Пригласите его сюда, пожалуйста». По правде говоря, я ожидал, что вчерашний скандал не пройдет для него без следа, и готовился увидеть потухший взгляд, дрожащие пальцы и так далее. Но Сирил выглядел как обычно и, казалось, даже пребывал в прекрасном расположении духа. «Вустер, старина, здравствуйте!» «Привет. Зашел с вами попрощаться». «Попрощаться?» «Да, через час уезжаю в Вашингтон». Он присел на кровать. «Знаете что, дружище, — продолжал он, — я вчера долго думал и решил, что поступлю несправедливо по отношению к моему предку, если стану актером. Как вам кажется?» «Прекрасно вас понимаю. Я хочу сказать, ведь он отправил меня в Америку, чтобы я расширил свой кругозор и все такое прочее. Я не могу отделаться от мысли, что старик был бы в шоке, если бы я его наколол и поступил на сцену. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но, по-моему, это вопрос элементарной порядочности». «А ваш отказ от участия в спектакле не сорвет премьеру?» «Да нет, думаю, они как-нибудь обойдутся. Я все объяснил старине Блюменфильду, и он со мной согласился. Конечно, ему очень жаль со мной расставаться. Он сказал, что не представляет, кто сможет меня заменить. Но, с другой стороны, даже если мой уход и создаст ему проблемы, мне кажется, я поступаю правильно. А вы как считаете?» «Я того же мнения». «Я был уверен, что вы со мной согласитесь. Что ж, мне пора. Ужасно рад был познакомиться с вами и все такое прочее. Хоп-хоп! Хоп-хоп!» И он отчалил. Самое удивительное, что всю эту лапшу он навешивал мне на уши с подкупающей искренностью, глядя на меня своими детскими, голубыми, на выкате глазами. После вчерашних событий я поднапряг котелок, и мне стало многое понятно. «Дживс, сэр. Это ведь вы натравили блюменфильдского отпрыска на мистера Бассингтона-Бассингтона. Сэр, вы прекрасно понимаете, о чем я. Это вы подучили его сделать так, чтобы мистера Бассингтона-Бассингтона выставили из труппы. Я бы ни за что на свете не позволил себе такой вольности, сэр». Он принялся доставать из шкафа мою одежду. «Возможно, юный Блюменфильд догадался по некоторым моим случайным замечаниям, что я не считаю профессию актера подходящей карьерой для мистера Бассингтона-Бассингтона. Знаете, Дживс, вы просто чудо. Всегда готов сделать для вас все, что в моих силах, сэр. Я вам чертовски обязан, Дживс. Если бы нам не удалось отвадить его от сцены, тетя Агата сожрала бы меня вместе с потрохами, верхней одеждой и обувью». «Я полагаю, некоторые трения и эксцессы и вправду могли бы иметь место, сэр. Я приготовил для вас синий костюм в тонкую красную полоску, сэр. По-моему, это именно то, что требуется». Я позавтракал и отправился прогуляться, но, дойдя до лифта, вспомнил, как именно я собирался вознаградить Дживса за неоценимую помощь в этой дурацкой истории с Сирилом. Хотя сердце мое и обливалось кровью при мысли о предстоящей потере, я решил уступить Дживсу и навсегда расстаться с лиловыми носками. В конце концов, в жизни бывают моменты, когда человек обязан идти на жертвы. Я хотел было вернуться, чтобы объявить ему благую весть, но тут подошел лифт, и я решил, что сделаю это после прогулки. Чернокожий парнишка-лифтер взглянул на меня с выражением тихой преданности и обожания. «Хочу поблагодарить вас за вашу доброту, сэр», — сказал он. «А? Что?» «Мистер Дживс передал мне лиловые носки, как вы ему велели. Большое спасибо, сэр». Я взглянул на его нижние конечности. От верхнего края щиколоток до ботинок разливалось упоительное лиловое сияние. Никогда в жизни не видел ничего прекрасней. «А, ну да, пожалуйста. Рад, что они вам нравятся», — сказал я. «Ну что тут скажешь, а?» «Вот именно.